«Стадия вторая», — громко объявил преподаватель, стоявший в центре островка. Из болотной жижи начали подниматься крупные туши размером с носорога, но с длинными ногами и трубчатой мордой, откуда далеко и довольно точно вылетала серая жидкость. Номер 9 не сдал. «Отойти назад, сомкнуть ряд». Номер 12 не сдал. Все сдвинулись. Бегемоты не отличались подвижностью, но имели серьезную защиту и плевались чрезвычайно метко, а от брызг их серой жижи камни шипели и трескались. Поэтому Владимир метал иглу света, прожигавшую зверей насквозь, успевая поддерживать три узора, преграждавших путь к нему и его соседкам. Те тоже справлялись, но уже куда хуже, особенно Лавейка, которая на поражение твари стала тратить по 3-4 удара, а Альварийка стала создавать стену огня, но пока твари получала фатальный ущерб, стену приходилось держать по полминуты. Поэтому Владимир на дистанции в 200 метров подвесил над болотом сигил ледяного дыхания, и как только он набрал силу, в воду рухнуло под 100 тонн ледяных копий, полностью зачистив от живности этот сектор, да еще и заморозив его до состояния монолита. «Все остальные сдали», — громко объявил преподаватель, активируя амулет возврата, но сколько он ни давил, дверь не возникала. «Что за демонова задница?» Преподаватель удивленно поднял голову и тут же накрыл весь остров мощным куполом, в который стали врезаться огненные шары, растекавшиеся по защите жидким пламенем. «Сомкнуть круг, приготовиться вливаться в щит». Поскольку кинетический щит не мешал работать с узорами, Владимир протянул под нижней границей купола питающие каналы и начал преобразование ранее сделанных узоров, щедро вливая в них силу из резервного накопителя, лежавшего в рюкзаке. Место, откуда вылетали снаряды жидкого огня, находилось в 300 метрах от островка на высоте 15 метров и выглядело неровной кляксой, плавающей в воздухе. По ней и ударили магические мины, созданные Соколовым, когда приблизились на минимальное расстояние и слились в один узор, выплеснув вверх столб перегретой плазмы, сначала слизнувший магический кокон, генерировавший удары, затем маскировку, и еще через секунду мелькнуло растерянное мужское лицо, тут же превратившееся в газ, и сразу летящие снаряды растаяли в воздухе, а за спиной преподавателя возникла знакомая дверь в портальный зал Академии. «Влад, Сокол, 1-5 цикл на отлично. Придешь ко мне, когда будешь осваивать удары магистерского уровня», — сообщил преподаватель и хмуро оглядел остальных студентов. «А вы, едва-едва сдали, еще бы чуть, и все ушли на пересдачу. Второй цикл буду принимать в усиленном режиме и индивидуально, друг за друга уже не спрячетесь». Глава 17. Бессмысленно пугать русских концом света, так как он у них регулярно появляется в календаре, но никаких изменений в распорядок дня не вносит. Лорд Гент, дом Русальвин. Продолжается расследование преступлений, совершенных корпорацией под названием Лига промышленников и добытчиков. Работорговля, незаконная торговля высокотехнологичным оружием, производство запрещенных химических веществ, включая сильнодействующие яды, содержание криминальных группировок и многое другое, стало основанием для ареста всего высшего и среднего управленческого персонала корпорации, остановки всех операций и исполнение договоров и взятие под охрану членов семей директората. Расследование ведет корпус межмировой полиции, совместно с контролем Альвари, стражами границ Лави и других специальных служб старых рас. Ожидается, что общий объем арестованных активов составит порядка 1 триллиона ЭРК, а потери акционеров и инвесторов составит порядка 2 триллионов. Публика и специалисты по защите информации ломают голову, как стало возможным столь глубокое проникновение в дела организации, защищенной всеми способами, но контроль, находящийся уже более 100 лет под полным контролем принца Эсверана, хранит свои секреты намного лучше, чем Лига бандитов и вымогателей. Медиацентр Эхо, корпорация Эхо, магия Лави основывалась на благословении живого бога, матери облака, и если на планетах, принадлежащих этой расе, они могли выдать невероятную мощь, то в остальных мирах их возможности падали кратно, и выше уровня магистра не поднимались. Поэтому если вдруг у кого-то из этой расы обнаруживался дар с перспективой формирования мощного источника, его отправляли учиться в Академию Альвари. В целом отношение между двумя расами оставалось весьма дружеским, а если считать ответы на внешние угрозы, так и вовсе союзническим. Разумеется, это не мешало корпорациям жестко схватываться за рынки сбыта, сырье и кадры, но определенной границы никто не переходил, тогда как в войнах против хандов, каграссов и прочих рас, таких красных линий не существовало. Ши Орло, училась в академии уже второй год, и естественно отправляла подробные отчеты о своей жизни и о всем, что узнала, кому-то из стражей границ. Рекомендация присмотреться к Владу Соколу, владетелю дома рассветных сумерек, пришла откуда-то из недр этого ведомства, и Шея придумала, как ей казалось, отличный вариант, попасть с ним в одну группу на боевую практику. План выглядел просто и понятно, пока Шейла не поняла, что кроме Влада все слушатели второго года и имеют резерв никак не меньше 5 миллионов. А тут еще девка Альвари, крутившаяся рядом будто привязанная. И конечно она совершенно не готовилась к тому, чтобы выглядеть неумелой дурой перед человеком, успевавшим не только расчищать свой участок, но и помогать им двоим. А когда на них напали, легко и как-то даже изящно вскрыл защиту магистерского класса, уничтожив нападающего так, что у покойника, похоже, не имелось ни малейшего шанса. Но самое ужасное, что человек вел себя с ней, с чистокровной Лави, чья родословная восходила к матери облака, с высотой покровительственно, позволяя давать советы. И плевать, что этот совет помог ей сдать практику. Обо всем этом она вначале написала длинный отчет, а позже, еще и повторила все, что увидела и поняла в компании двух старших офицеров стражи границ. У них с логикой все обстояло намного лучше, и сделав правильные выводы, они в категоричной форме посоветовали девушке свести более короткое знакомство с человеком, а лучше сразу перевести встречи в горизонтальную плоскость, для углубления контакта. Шея Орло возмутилась и оскорбилась, но на это один из офицеров меланхолично заметил, что они всегда готовы заменить ее на более покладистую даму, пусть даже и не настолько перспективную. На чем собственно бунт закончился, и начались нудные инструктажи у заслуженных дам, как правильно делать это. В академию девушка вернулась мотивированная и настроенная на всяческий разврат, с целью получения методики выращивания суперсильных магов. Но ее ждала совсем не та неожиданность, о которой предупреждали. Владетель прилетел в академию на роскошном Альгри, а в качестве водителя сидела человечка, невероятной, совершенно фантастической красоты, способная соперничать с любой Альвари или Лави. И судя по поцелую, находящаяся с владетелем во вполне близких отношениях, девушка вздохнула и уже собиралась уходить, когда совсем рядом увидела Альварийку с тем же выражением лица. «Что?» Тоже сказали залезть ему в штаны. Альвари вопросительно подняла бровь, и Лави кивнула. «Да блин, что там в нем такого? Значит, что-то есть». Альвари дернула плечом, резко повернулась и быстрыми шагами пошла вслед за Соколовым. Жизнь тысячи миря, непрерывная череда переделов зон влияния разного уровня, от драки в подворотне до планетарных войн. К счастью, полнокровные расовые столкновения ушли в прошлое, хотя совсем недавно рогварцам так начистили пятачки, что несколько лет их вообще не видели и не слышали. Но разного рода корпоративные войны, как между национальными объединениями, так и между интернациональными, не стихали ни на минуту. В этом рейтинге люди ценились невысоко. В прямом бою воевали хуже кагроссов, в магии слабее, чем Альвари и Лави, а в битвах спецслужб не поднялись выше среднего уровня. Конечно, все помнили человека лорда Гента, нагибавшего всех в самые затейливые позы. Но все это происходило так давно, что никого не впечатляло. И тут вдруг явление нового человека, да и не одного, а со свитой красавиц, способных в секунду превратиться в монстра, опасного даже для среднего Альвари. Это в полной мере ощутили трое одуревших от города вояк, что забрели на территорию дома рассветных сумерек. Со словами «Да что вы нам, девчонки, сделаете?» два сержанта и лейтенант планетарной пехоты выхватили таких жирных трындюлей, что в клинике врачи сбегались посмотреть на снимки объемного сканера. Женщины нового дома выглядели настоящими красавицами, свободно общались с представителями любых рас, и на оскорбление вполне могли ответить мощной оплеухой. Для начала выглядело все так, будто императорский дом Русальвин, словно Джокера из колоды, метнул на игровой стол ту самую породу людей, что породило самого лорда Гента. Кроме того, судя по всему, женщины и сам владетель явно долгоживущие, что вообще нарушало картину мира. И вот это специальные службы тысячи мирья проигнорировать никак не могли. Житель серединного мира, находящийся на уровне жителя верхнего мира, не тот случай, что возможно пройти стороной. Вот и пробовали разные варианты сближения. Женщины, приглашение в интересные места, сбор данных по посещениям, для выявления круга интересов, и все прочее, включая специалистов-психологов по расе людей, и, конечно же, попытки вербовки членов дома. Работая в такой спешке и в тесноте, специальные службы разных рас, конечно же, мешали друг другу, подставляли коллег как могли, и вообще наводили нездоровый ажиотаж, в котором люди принца и Свирана чувствовали себя свободно и легко, словно хорек в мышиной норе. Пока внутренняя безопасность рассветных сумерек не отрастила собственные зубы, офицеры альварийского контроля помогали, консультировали, и, конечно же, ежедневно давали мастер-класс с практической деятельности, работая со всеми видами проникновения, от информационно-технического до психологического, что доставляло разведкам старых рас неимоверно. Ведь они пришли по-быстрому разобраться с какими-то там человечками, а тут из-за спины людей показалась страшная оскаленная пасть внука лорда Гента. И как-то быстро кончились агрессивные попытки внедрения, шантажа и силового проникновения, сжавшись до вполне конвенциональных способов шпионажа. Подсунуть сговорчивую девку, притащить на модную сходку и подпоить, ну и так далее. К счастью, Владимир все подобные ошибки совершил в прошлой жизни, и в этой отдыхал исключительно в обществе близких друзей и подруг, а если по необходимости посещал всякие мероприятия, то пил только то, что подносила одна из матрис, тыкавшая в напитки и еду специальным детектором. Подобное считалось нормой для всех серьезных политиков, предпринимателей, глав домов и военных, так что расхаживающие по залу дамы с подносами сильно оживляли пейзаж подобных встреч. В негласном рейтинге спутниц ведьмы уверенно держались вверху списка, наравне с главой корпорации «Эхо Авея», председателем торгового конгресса, Бургаматуна и других. Агрессивная, но при этом очень скульптурная красота женщин Влада Сокола заставляла неровно биться ни одно мужское сердце. Кроме того, в магазинах, принадлежавших дому, несмотря на традиционно мужской набор товаров, тоже работали женщины, причем прекрасно разбиравшиеся в предмете. Они могли на глазах разобрать и собрать самый невероятный образец оружия, точно назвать тип используемого боеприпаса и дать команду на склад, чтобы их принесли в торговый зал. Мужчины в доме, конечно же, были, но никаких серьезных постов не занимали и находились скорее на позициях технического персонала. Поэтому посторонним дамам так сложно было пробиться к владетелю даже на пару слов, ведь желающим подружиться телами с молодым, но уже весьма богатым владетелем шел счет уже на сотни. В ход шли письма, проходы в поле зрения, провокационные позы и все то, что придумано для смягчения суровых мужских сердец. Но комментарии мастрис, стоявших за спиной Владимира, всему придавали оттенок дешевого цирка. «Смотри, сейчас браслетик уронит, ага, и нагибаться будет, попку демонстрируя, или присест, чтобы разрез на юбке разошелся, ставлю, что нагнется, аппа, такого я еще не видала, да, чтобы, нагибаясь, выронить сиськи из декольте там, наверное, у нее к соскам веревочка привязана, или пружинки». Ввиду крайне спокойного отношения Владимира к давно решенному половому вопросу, все подкаты дам оставались без внимания, а текущие дела наоборот решались вовремя и правильно, поэтому дом быстро развивался. Фактическое уничтожение Лиги промышленников и добытчиков обогатило императорский дом сотнями доходных предприятий, но передавать их рассветным сумеркам значило подсветить их роль во всей истории. И финансовый блок императорского дома получил команду выплатить дому Влада Сокола 200 миллиардов мелкими траншами через различные фирмы и подставные счета, что не только выправило все финансовые дисбалансы, но и создало мощную подушку на непредвиденный случай. Работы на Тумарге продвинулись до стадии, когда вся планета погрузилась в плотный туман, к счастью, хорошо поглощавший солнечное излучение, так что внизу, на оттаившей земле, было сыро, темно, очень ветрено, но относительно тепло. Плюс непрерывно льющий дождь продолжал заполнять моря, реки и океаны водой, что создало опасность уничтожения последних поселений, но их вовремя эвакуировали на Таворен, где они могли просто жить, а не выживать. Развивалась и Иртана, где живность, не имея естественных врагов в нужном количестве, плодилась вне всяких графиков, заполняя безжизненные земли. Земные звери и микроорганизмы приживались вполне успешно, и по графику, через год-полтора можно было приступать к заселению высших животных. По планам Совета Ковина, он же Совет Дома, на Иртане начнут формировать резервную территорию России, начав с размещения особо важных производств, лабораторий и школ. Кроме этого, предполагалось один из крупнейших материков отдать под заповедник без гостевого доступа, а другой сделать туристической зоной, с местами для отдыха и прочими развлечениями. Да, туристических мест в Тысячемирье имелось без счета, но вот планет, полностью лишенных грязных производств и мест добычи ископаемых, совсем немного, и проект имел все шансы стать финансовой жемчужиной дома. Лига перевозчиков уже строила на Иртоне и Тумарге стационарные порталы с ограниченным допуском, а нанятые компании занимались дорогами, мостами и зданиями будущих гостиниц, развлекательных центров и санаториев. Все, для того чтобы поднять уровень дома, туда, где совсем другие возможности для роста его членов и даже найма преподавателей или покупки техники. Сейчас Владимир мог обучаться в Центральной академии, но вот даже матрис уже нет. А смысла в том, чтобы закончить курс академии ниже классом он не видел. Затраты сил те же, а выхлоп на порядок ниже. Своим чередом продвигалось расследование инцидента на боевой практике. Конечно, временами случалось, чтобы кто-то решал свести счеты со слушателем академии. Но вот такого, что покушавшийся проникнет на закрытую территорию академического полигона и сумеет блокировать защищенную и сверхнадежную связь, ни разу не случалось. Пряности в историю добавляло и то, что среди слушателей на той самой боевой практике находились детки непростых родителей, включая Лави, что восходило родословной к самой матери Облака, и Альварийке, из императорского дома. Ну а то, что человек каким-то образом смог из-под купола нанести мощнейший удар по наемнику, мгновенно сняв его защиту и убив нападавшего, сыпало в историю отборного ксантийского перца, вызывающего адову болью десятка различных служб безопасности. Благо, что импланты слушателей и инструктора запечатлели лицо убийцы перед смертью, и вся подноготная на покойника тут же вытащена на свет, как и имя его посредника, не успевшего скрыться. Когда за дело брались безопасники двух старых рас, беглецу сразу становилось мало места в Тысячемирье. Не прошло трех суток, как посредник каялся во всех грехах и готов был сознаться вообще во всем, что предложат. Но имени заказчика так и не сказал, потому как получил информацию через сеть, а деньги в монетах Межмирового банка курьером. Но кое-что из этой ситуации все же выжили, так как установили, что наличные из этой партии крутились на Ирисант во внутренних операциях, а значит, искать нужно где-то среди Альвари. Но даже шевеление безопасников на горизонте не могло остановить лорда Гайрона, дом рыжих камней. Окончательно потеряв чувство реальности, он дал команду подыскать вариант уничтожения Влада Сокола, только уже без шансов. Но в игру уже вошел Тайр, имевший огромный и острый зуб на лорда Гайрона еще с очень давних времен. По просьбе Тайра, ведьмы окружили дворец дома рыжих камней узорами и тонкими словно иглы эфирными структурами, позволяющими фиксировать изображение и звук на обычные носители. Сидели сестры на минус третьем этаже нового дворца дома рассветных сумерек, куда не имели доступа даже контролеры дома, и на все время операции жили там же. Вскрыть один из великих домов — операция на грани гражданской войны, поэтому секретность закрутили так, чтобы не просочилось ничего. Естественно, что перед тем, как начать переговоры с Владимиром, Тайр решил все вопросы с императором. Император, конечно, чтил Тайра как своего отца, но именно главе государства, если что, разгребать то, что случится. А политический шторм обещал стать просто эпическим. И дело тут совсем не в том, что могут полететь головы Альвари одного из изначальных домов, а в том, что все наконец поймут, что у императорской власти появилось средство подслушать и подглядывать в любом месте, как оно ни было защищено. И тут вот могло все повернуться как угодно: от спокойного осознания изменения правил игры до открытого бунта, который, естественно, никому не нужен. Но и терпеть организатора покушений на одного из владетелей тоже невозможно. Эта линия отмечала поступки, за которые наказывали, от поступков, за которые казнили. И, конечно, подозрение в совершении подобных действий следовало или подтвердить, или опровергнуть любыми доступными средствами. Вот и вслушивались в жизнь дворца сложные маготехнические устройства записи, фиксируя разговоры, мелкие интриги и вообще всю текущую жизнь дома. Лорд Гайрон вел себя очень аккуратно и где попало и с кем попало не откровенничал, а переговоры вел только из кабинета, защищенного всеми возможными способами, включая образа матери Альвов. Но именно туда сестры проковырялись в первую очередь, обеспечив отличное качество картинки и объемный звук. И сразу же пошла такая информация, что Тайр немедленно вызвал на совещание императора Никора, лорда Эсверана, его сестру Таворлу, главного казначея империи, главу генерального штаба и командующего флотом. Тайм сразу высыпал на стол кристаллы, носители, и не глядя подняв один из них, вставил в проигрыватель. Гайрон, одетый в темно-синий бизера, сидел за широким столом-экраном и беседовал с тайланцем, лицо которого показывали на врезке к экрану, и обсуждали они не больше не меньше как распространение вирусного заболевания под названием «Зеленая смерть». Когда разговор закончился, Тайр отключил проекцию и обвел присутствующих взглядом. В принципе, уже этого куска записи достаточно для вынесения приговора лорду Гайрону. Но зачем это все? Казначей удивленно посмотрел на Тайра. Как только появятся первые сообщения о новой болезни, Лига Перевозчиков блокирует все порталы, и эпидемия захлебнется. А через неделю-две будет синтезировано лекарство и все встанет на свои места. И вот как раз эти две недели и нужны. Тайр усмехнулся. Если совсем коротко, они планируют обрядить в тяжелые доспехи пару сотен кагроссов и с их помощью ограбить три банка. Центральный межмировый на Вальде, главное представительство ханского банка на Лагвас, в облачной пирамиде и наш банк Альдаран, в золотой пирамиде Таилан. Брать будут исключительно обезличенные наличные. Да, это возможно. Казначей, владетель дома золотой пыли, кивнул. Охрана там слабая и рассчитана на скорое прибытие подкреплений. Даже на родовой планете Таилан вооруженных сил нет, а в случае опасности они или перебрасываются порталами, либо летят на кораблях, но это не менее 3 часов. А дворцовая охрана заточена на отражение внешней угрозы и опирается на пушки дворца. Та же история с другими банками. Просто грабители они сломают легко, а вот если придет полсотни бойцов в тяжелых скафах, они там возьмут все, что пожелают, а после будут потихоньку пускать деньги в оборот на периферийных планетах. И вся эта история, прежде всего, ударит по нашему страховому пулу, добавил Эсверан. Даже если мы сошлемся на пункт о недостаточной охране, выплаты по 30% от украденного его совершенно разорят. Глава 18. Не так страшно знать, что Бог тебя видит, как понять, что боги мертвы, и ты сам по себе. Иуда Искариот, заметки к Евангелию. Мироздание есть сложнейшая структура, где властвуют особые законы, не похожие на человеческие. Например, портальный переход снизу вверх, скажем, из нижнего мира в средний, довольно прост как по структуре, так и по затратам энергии. А вот обратно, уже потребует массы усилий. Так, проба из верхнего мира обойдется в 10 раз затратнее, чем обратно, а переход из высшего мира в верхний еще более энергозатратен. Поэтому жители верхних миров предпочитают брать под контроль переходы, построенные нижними, по отношению к ним мирами, а не ломиться сквозь межмировые барьеры. Еще очень важно, что житель более верхнего мира сильно ослабевает в мощи, опускаясь ниже, а те, кто поднимаются по ступеням миров, наоборот приобретают новые возможности. Даже жители высшего мира, что являются для серединников богами, там в их мирах лишены большей части возможностей и более полагаются на иллюзии, чем на действительную демонстрацию своей силы. Программа тезисы кратко. Медиацентр бункер. Эпидемия грохнула достаточно внезапно, но никакой паники нигде не наблюдалось. Да, сорвались поездки и вообще всякое портальное сообщение, но решать дела можно и в виртуале, а все, что не имело живых клеток, проходило через специальные стерилизаторы и грузовыми порталами отправилось по назначению. Заражению подверглись 2 планеты из принадлежащих кагроссам и 1 таиландская. Но везде, введенные карантинные меры мгновенно остановили распространение болезни. Крупнейшие научные центры в течение 10 часов получили через карантинных комиссаров образцы штаммов вируса и приступили к созданию вакцины и лекарства, а клиники автоматически перевелись на усиленный режим работы. В целом же, жизнь людей почти не изменилась. Только реальное присутствие на мероприятиях заменил виртуал и походы в магазины на работодоставку. Межмировый банк на Вальде, 30-этажное круглое здание, выходившее фасадом на перекресток 2 бульваров, бульвара Творцов и бульвара Юности, выглядело солидно, словно утес. Перед ним, на площади в окружении зелени, находилась площадь с поющим фонтаном Лангари, где хитроумные распылители и металлические детали самого фонтана издавали приятные переливающиеся звуки. 10 этажей здания не доминировали в квартале, где небоскребы превышали 100-этажный рубеж, но серый гранит и темные стекла зрительно сливались в огромный монолит, сообщая всем и каждому, что здесь не какая-нибудь контора, а самая серьезная организация в Тысячемирье. Да, существовал контроль, межмировая полиция, ее военный корпус и другие службы, но их влияние не шло ни в какое сравнение с главным банком верхних миров. Двери банка не закрывались ни днем, ни ночью, и единственное, что отделяло помещение от улицы, тонкая пленка силового барьера, не дававшая ворваться внутрь горячему городскому воздуху. Внутри всегда царило спокойное деловитое движение. Посетители, служащие, курьеры, и над всем этим распорядитель зала на возвышении в узкой прозрачной кабине. Его форма идеально отглажена и сидит, как не сидят многие недешевые костюмы, взгляд внимательно скользит по залу, не упуская ни единой мелочи, а губы плотно сжаты. Рев статонного триллера на секунды передавил шум города, и когда на площадь вылез тяжелый транспорт, никто не успел ничего сделать, как из контейнера, стали выскакивать воины в роботизированных доспехах. Да, не самых лучших, но полиции нечего было противопоставить полуторатоннам стали и оружия. Люди разбегались кто куда, а воины, оставив тыловой заслон у дверей, ворвались в зал, и для начала старший из них снес бронированным кулаком будку распорядителя зала, отшвырнув его так, то человек врезался в стену. Но мужчина в синей униформе мягко, словно кошка, отпружинил от стены, и не упал сломанной куклой, а извернулся, вставая на ноги, отряхнулся, и вернулся в центр зала, где стоял главарь налетчиков. В ту же секунду зал полный людей обезлюдил, когда посетители и банковские служащие растаяли в воздухе, после отключения объемных проекторов. «Добрый день, хотите сделать вклад, или снять деньги?» «Что?» Фигура высотой в 2,5 метра, чуть нагнулась, и тогда лорд Тайр, исполнявший роль работника банка, пробил в бронестекло шлема, превратив голову сержанта в кровавое месиво. «Всем стоять!» – раздался под потолком голос, усиленный динамиками системы громкого оповещения. «Вы находитесь под прицелом стационарных пушек и тяжелых мобильных роботокомплексов». В этот момент со стороны служебных помещений в зал вошли 2 тяжелых робомеха, держа лучевые пушки наготове. «Каждый, кто дернется, будет тут же убит». А с улицы уже слышался лязг траков танкового взвода, для пушек которого даже средний бронескаф представлял тонкую консервную банку с куском живой плоти внутри. Так, или почти так, закончились все попытки грабежа банков. Таиландская корпорация Халдаран быстро выдала лекарство от новой болезни, и в течение нескольких дней жизнь вернулась в прежнюю колею. Только лорд Гайрон, поставивший на эту операцию очень много, никак не мог успокоиться. Дело, вроде подготовленное и спланированное наилучшим образом, расползлось словно гнилая тряпка, и ничего не понятно, откуда у банкиров взялись отряды тяжелых робомехов, откуда они узнали о готовящейся акции. Вопросов много, а ответов нет. Вызов из канцелярии императора в этой ситуации прозвучал словно похоронная флейта, и приведя дела в относительный порядок, глава дома Рыжих Камней явился в указанное время в малый приемный зал. «Садитесь, лорд». Император Никар с непроницаемым лицом указал на кресло напротив его стола и внимательно посмотрел в лицо Гайрону. «Признаюсь, я в затруднении. Вы столько наворотили дел, что наилучшим решением для вас будет казнь, причем казнь позорная, на столбе». Говоря, император выкладывал на стол фотокопии документов с личного комма Гайрона. На экране за спиной Никара стали мелькать кадры с его переговорами по зеленой чуме, общение с наемными отрядами и многое другое, за половину чего казнили без суда. «Я хочу обратить ваше внимание на дату. 25 лет назад вы перешли из проимперской фракции в оппозицию. Сначала все шло хорошо, вы чуть подтянули дела дома и закрыли несколько чувствительных проектов, а после начали стремительно беднеть. При этом остальные участники вашего союза продолжали богатеть. Я могу представить точные графики, где ваши убытки зеркально повторяют доходы членов оппозиционного совета». Никар пальцем постучал по папке, где, видимо, лежали те самые документы. «И войдя в финансовую петлю, вы не придумали ничего умнее, как поставить под удар все тысячемирье. Триллионы разумных, неисчислимые технологические и культурные достижения. Благодаря принцу Эсверану и его друзьям ничего страшного не случилось. Эпидемия подавлена, банки упрочили свою репутацию как надежные финансовые учреждения, болезнь побеждена. Несмотря на отсутствие последствий, счастливое стечение обстоятельств стало результатом не вашей, а нашей деятельности. И все было бы просто и быстро, но ваш отец, лорд Гауран, верный и давний соратник моего отца, лорда Гента, сделал достаточно, чтобы вы получили шанс достойно уйти. Наиболее разумным выходом я вижу самоубийство, под каким-то благовидным предлогом, и что я за это буду должен. Ничего, Никар, покачал головой, но, если вдруг, вы решите поделиться с обществом закулисными играми оппозиции, и информацией о них, мы бы учли это, при распределении мест в совете. У вас ведь есть сын? Да, Гайран кивнул, ему всего 80, но он вполне сможет принять дела дома. Отлично, Никар кивнул, мне не нужна никакая смута в империи, и конечно я хотел бы видеть вменяемую и конструктивную оппозицию, но согласитесь, что вы сильно зарвались, и перешли все границы. Он вздохнул, я жду вашего решения в течение 3 суток. После этого решать будут императорский прокурор и палач. Ровно через 3 суток, без 1 часа, лорд Гайран вошел в свой кабинет, оставив за его дверьми врача, сына и казначея, сел в кресло и, задумавшись на секунду, достал из сейфа початую бутылку водки, стоявшую здесь с дня смерти его отца лорда Гаурана, и его наградной пистолет. Это вообще была странная манера ухода, введенная посланцами. Они не ждали смерти, а уходили с улыбкой и оружием в руках. Традиционно альвари отдавали свою жизнь в пламени магического костра, входя в пентаграмму, напитанную энергией. Мгновенно, безболезненно и очень чисто, так как пепел уносился ревущим потоком пламени в небо. Но посланцам правила не писаны, и если они уходили досрочно, то вот так, с именным оружием и улыбкой на губах. И это тоже превращалось в символ. Для всех, кто знал Гайрона, безусловный возврат в проимперскую партию, а для него самого – знак возвращения чести. Он, не утруждаясь посудой, отхлебнул жгучий горький напиток прямо из горла и, переждав спазм, приставил древний пороховой пистолет к груди напротив сердца, нажал на спусковой крючок. Через 30 секунд в кабинет вошли врач, зафиксировавший смерть, и казначей, для которого выстрел и смерть главы дома стал сигналом для передачи дел новому лорду. Политические дела – неторопливый подчас искусственно медлительный. Нужно же не просто выпалоть деструктивную крамолу, но и любовно возделать действительную и конструктивную оппозицию, без которой государству смерть. Поэтому все то, что написал покойный лорд Гайран, принял особый отдел имперской канцелярии, о котором было известно только то, что он существует, а награды раздали всем причастным уже сейчас. Владимир получил звезду чести от императора, право на герб дома и признание дома рассветных сумерек старым домом, причем по процедуре, которую невозможно отменить, всеобщим голосованием на Большом Совете. Владимир предпочел бы взять деньгами, но его никто не спросил, так что пришлось изображать счастливое лицо, кланяться и благодарить. Хотя в делах сразу стало полегче. Старый дом – это уже заметная величина и весьма высокий статус в обществе. Собственно, это и позволило нанять несколько очень важных специалистов других рас, для восстановления экологии планет. 2 архасок, выдающихся специалисток по воде и водным биомам, паре таиланок, гениально разбирающихся во всех аспектах боевой химии, занявшихся разгребанием военных помоек, показавшихся из-под льда на Тумарге, и Лавейку, приводившую в порядок атмосферу этой когда-то обледеневшей планеты. Кроме того, нанятая компания Хандов работала над проектом скоростного подземного сообщения по старым горным выработкам на Таворан, и несколько магов из созвездия работали над усилением эфирной защиты Земли от внешних вторжений. Пара архимагистров с учениками восстанавливала природную сопротивляемость, опираясь на Мелорн и собственные узлы, расположенные в разных местах планеты. И именно один из них, архимагистр Конравей, связался с Владимиром, прося срочно прибыть на Землю для решения важнейшего вопроса. Такие просьбы не игнорируют, и владыка, даже не переодевшись, спустился в портальный зал и уже через 10 минут входил в рабочие помещения, выделенные архимагистру в степном городке. Правда, теперь это уже не городок, а вполне себе город, но его центром, как и раньше, являлся портал с нацеленными на него пушками, правда, перекрытый сверху полукруглой прозрачной крышей. Отлично, что вы так быстро. Архимагистр, высокий широкоплечий мужчина, с короткой ухоженной бородой, одетый в длиннополый пиджак сагура, песочного цвета, синие брюки и легкие коричневые туфли, подхватил Владимира под руку, ведя в главный портальный зал, и взмахнул рукой, придавая видимость всем узорам, наполнявшим пространственный переход. Опустим внутреннюю механику портала, она вам без сомнения известна. Конравей погасил часть линий. Но вот это вам нужно знать. Здесь линии узора вашего контроля. Лучик света словно указка прошелся по зеленым дикограммам, заполненными сложными сигилами. Это узоры и знаки подпитки разных элементов узоров, а вот это собственно пространственная часть, отвечающая за искажение пространства, и сам переход. И вот тут, смотрите, есть нечто не ваше и не наше. В воздухе повисла сетка узоров, начертанная белыми, едва светящимися линиями. Это узор контроля. То, что в некий нужный момент, может взять всю вашу сеть под контроль, причем непонятно чей. Линии выполнены на очень высоком уровне, я бы сказал вполне академически, но питаются не от ваших источников, а откуда-то из смежного подпространства. Все очень похоже на работу существ из высшего мира, или даже центрального. И что будет, если мы это все развеем? Владимир обошел зал, давая имплантам запомнить весь рисунок. Кроме того, что на вас сильно обидятся совсем непростые существа во Вселенной. Архимагистр улыбнулся. Да собственно ничего. Мы в Тысячемирье давно стерли эти узоры из портальной сети. Да, у нас возникли конфликты с разного рода существами, но после того, как лорд Гент убил парочку из них, все как-то кончилось. Портал не та вещь, которую можно оставлять без контроля. Владимир покачал головой. Это наша земля, и тут никто просто так шастать не будет. Он обернулся, и найдя глазами дежурную смены, произнес: «Боевая тревога. Задействовать боевой протокол В». И снова поглядев на архимагистра, кивнул: «Стирайте весь чужой контроль». Меч являлся неотъемлемой частью одежды главы дома. И если для хозяина, главы отдельной ветви, управителя, главы малого дома и владетеля старшего дома, это желательно, но не обязательно, то для владыки старшего дома и лорда изначального дома меч непременный атрибут для всякого официального выхода. Да, многие носили короткие и узкие титаново-мифриловые имитации, что весили легче полукилограмма, но много было и таких, что носили на боку боевое оружие, согретое десятками поколений предков. Так как Владимир прибыл прямо с череды официальных встреч, меч естественно висел на левом боку. И когда портальная арка зазвенела от напряжения, Соколов взмахнул рукой, удаляя из зоны перехода всех лишних, и вынув меч, положил его на плечо. Мылорн хорошо защищал планету, но скорее работал крепким и высоким, но совсем не неприступным забором, и при желании его защиту можно было преодолеть. И судя по тому, как скрипела и гудела арка портала, существо, ломившееся к землянам в гости, желало этой встречи неистово. Наконец, где-то в метре над бетонным полом вспыхнула светлая точка, с оглушительным хрустом превратившаяся в вертикальную полосу, высотой в 2 метра, раскрывшуюся во что-то вроде дверей, откуда шагнула высокая даже по меркам Владимира женщина, с длинной косой черных волос, одетая в легкое платье, и такую же полупрозрачную накидку, с лицом искаженным яростью, словно преодолевая невидимую преграду. Она вышла из пространственного перехода, и оставляя за спиной поляну, освещенную светом солнца, встала напротив Владимира. «Ты, червь, как посмел!» Она взмахнула правой рукой, и кисть окуталась алым светом, но Соколов не стал ждать развития событий, а чуть подбросив плечом лезвие меча, рубанул сверху вниз, рассекая тело женщины от плеча до бедра, и мгновенно тело ее словно взорвалось разноцветными точками, облепившими Владимира, впитываясь словно капли воды в галечный пляж. Боль от этого Владимир чувствовал невероятную, но усилием воли заставлял себя стоять, уперевшись мечом в пол, для устойчивости. Когда вихрь огненных мотыльков стих, князь, все еще не вполне придя в себя, обернулся и, увидев стоявшего чуть в стороне архимагистра, прокашлялся и хрипло спросил: «Это, вообще, что, это?» Один из ведущих ученых созвездия усмехнулся и коротким жестом создал вихрь, собравший с пола пепел, и, вытащив из кармана небольшую бутылочку, подставил под клубившийся смерч, и когда тот растаял, запечатал прах богини и протянул бутылек Владимиру. Это везение предельного уровня. Мало того, что кто-то из богинь решила явиться лично, в эфирной оболочке, да еще и не озаботилась защитой, и вообще атаковала первой. Ну и все. Конравей негромко рассмеялся. Вы развоплотили ее, уж не знаю, окончательной смертью или нет, но все, что она сюда принесла, весь ее багаж божественных и иных энергий, впитан вами почти без остатка, что явно намекает на невероятную ширину энергоканалов и их мощь. Сейчас все контрольные привязки к Земле постепенно начнут выгорать, и через сутки-двое телепортация будет возможна только со значительными потерями энергии и только в этот зал, поскольку здесь защита древа наиболее слаба. Так что с помощью древа и моей, Планета закрыта от демонических прорывов, а сейчас вы фактически отрезали ее от проникновения со стороны высших миров, так как затраты на пространственный пробой сюда превысят все разумные пределы. Но, конечно, расслабляться не советую. Конровей задумчиво оглядел площадку, окруженную орудийными башнями, с гудящими от энергии стволами. Хотя это, наверное, не про вас. Продолжение у истории случилось, но вовсе не ожидаемое Владимиром. Пока он разгребал накопившиеся земные дела, к нему в гости напросился Николай Громов, и пресветлая Гуанинь во все той же аватаре маленькой девочки по имени Сюлигуинь. Дорогих гостей Владимир принимал со всем возможным уважением, накрыв стол с деликатесами земли и верхних миров, сервированной мифриловой посудой и лантамским фарфором. Отведав угощение, Громов переглянулся с Гуанинь и повернулся в сторону Владимира. «Мы знаем, что Геката нарвалась, и наше общество не имеет единого взгляда на этот вопрос. Большинство даже довольно, что ее больше нет, ну а некоторые желают свести с тобой счеты, чтобы неповадно было. Но тут ты в своем праве. Это твой дом, и не ты к ней вломился, а она к тебе, причем ухнув больше половины личного резерва на перенос. Уверена была в легкой прогулке. Но в связи с тем, что ты фактически перекрыл нам дорогу сюда, возникает вопрос». Громов улыбнулся. «Твои условия? Внешнего контроля над моей портальной сетью не будет». Владимир покачал головой. «И я поясню почему. Ни один из вас не вмешался в войну людей с демонами. Ни один. Сидели по своим норам и наблюдали, чем дело закончится. А все зашло так далеко, что зоны проклятых земель стали расширяться и сливаться между собой. Земля почти рухнула в нижние миры. Да, сейчас таких зон почти не осталось, но это не ваша заслуга. Далее, вы ничего не сделали для улучшения этого мира. Ни медицины новой, ни производства. Вы нелегалы. Налогов не платите, живете фактически незаконно. Решаете какие-то свои проблемы. Я понимаю, зачем вам мы. Приятно, наверное, чувствовать себя богом в окружении дикарей. У вас есть пистолет и вертолет, а у дикарей только копье из палки и пара острых камней. Но скажите, дикарям вы зачем? Когда уйдут люди с примитивным сознанием, все религии просто истают, словно сухой лед на солнце, не оставив лужи. Возможно, мы придумаем другие религии, но вас в них уже не будет. Так что я готов проложить портал от нас к вам, но каждый, кто через него пройдет, четко и ясно объяснит, какого хрена ему здесь нужно, и сколько он тут задержится. И, конечно, без всяких бесчинств, типа жертвоприношений и всякой вредной волжбы. А если нет, то что? Лукаво улыбнулась древняя богиня в облике маленькой девочки. А если нет, я найму в верхних мирах два десятка охотников за богами, и они вычистят нашу планету от высшемирников. Кстати, по деньгам это совсем недорого. Желающих убивать богов много, а вот самих богов как-то не очень. Конкуренция очень велика. Простите меня, но пока боги в нашем мире как тараканы. Вреда вроде не приносит, но и пользы никакой. Лично вас я воспринимаю как своих друзей, но не могу сказать ничего подобного об остальных высших. Я понимаю, что все разные, но вот один характерный пример. Я уничтожил контроль над моими порталами, и тут же полезла дама с претензиями наперевес. Конечно, остается шанс, что, собравшись вместе, жители высших миров проковыряют дырочку сюда на землю, но в случае обнаружения мы будем рассматривать такое существо как вторжение, со всеми вытекающими. Все жители верхних миров, прибывающие на землю, отвечают на вопрос о целях и времени визита, и никто не считает это оскорбительным или унизительным. Позиция понятная, хоть и довольно неприятная для многих из нас. Сюлигуинь кивнула. Теперь позволь второй вопрос. Она улыбнулась. Мир Земли – опорный мир для перемещений в пространстве для огромного количества существ, и далеко не все они во плоти. Эфирным существам тоже проходить через таможню, думаю, вариант можно поискать. Владимир подал плечами. Транзитная зона, где они появляются, и сразу уходит в другой портал. Вопрос вот в чем. Не будут ли против жители того мира, куда они стремятся? И почему, собственно, им сразу не перемещаться в точку назначения? Зачем мне эта болячка в виде транзитного вокзала и все, что с этим связано? Или я должен восхититься крутизной божественных существ, облобызать им тапки и радостно повизгивать, когда гости начнут ломать мой дом? Глава 19. На каждой новой дороге лежат старые грабли. Владыка Влад Сокол. Почему этот мир нижний, а вот этот верхний. Как вообще происходит подобное разделение на чистых и нечистых, и для чего оно? На этот вопрос ответит наша постоянная гостья, грандмагистрисса и ректор столичной академии Таливайса Дом Белой Скалы. Добрый день, грандмагистрисса Стали. Мы рады приветствовать вас в нашей студии, и адресуем вопрос, занимающий большую часть наших слушателей. Ну, сразу после вопроса, куда девались все деньги, и почему он, или она меня не замечает. Добрый день, Руги, я приветствую всех, кто нас слушает и будет слушать. Зная формат нашей встречи, буду краткой. Разделение миров на высшие, верхние, серединные, нижние и океан хаоса достаточно искусственно и происходит прежде всего в силу баланса энергий. Чем больше хаоса, тем мир ближе к океану, чем выше процент структурированного эфира, тем ближе к верхним мирам. Существуют миры, настолько пораженные хаотическими энергиями, что нахождение там без постоянных щитов невозможно. И наоборот, создание хаоса не могут долго находиться в верхних мирах. Это очень похоже на то, как глубоководные рыбы не могут жить в верхних слоях водоемов, а уж подняться для них в воздух – нечто невероятное. Верно, как верно и то, что многие рыбы, живущие в верхних слоях, свободно выпрыгивают из воды, пролетая значительное расстояние по воздуху, или вообще могут дышать в атмосфере. Именно это и является преимуществом серединных миров, по сравнению со всеми остальными. Они наиболее универсальны, и жители этих миров могут свободно жить где угодно, кроме, разумеется, высших миров и океана хаоса. Хотя и здесь возможны варианты. Теперь что касается, для чего это разделение. На самом деле оно еще более техническое, чем то, о чем я сказала ранее. Портальный пробой снизу вверх относительно просто не требует запредельных расходов энергии и тонких узоров, тогда как пробой сверху вниз требует просто фантастических расходов, и кроме того, не везде возможен. Медиацентр-бункер. Программа «Скрытые допоры». Высший мир представлял собой не планеты и планетные системы, а гроздь пространственных складок, обустроенных в соответствии с прихотливыми и разнообразными вкусами существ, так или иначе попавшими в этот бесконечный круговорот удовольствий и развлечений. Жители высшего мира никакого отношения к сотворению миров не имели и иметь не могли. Создание материи – дело немыслимое для существ этого уровня, хотя во многих мирах их почитали за богов, в основном, конечно, в серединных. Там, где энергия струилась тонкими ручейками, любой фокус на уровне деревни верхнего мира воспринимался словно божественная сила, соответственно даря энергию творения, через молитвы, обряды, храмы, лики и прочие элементы культа. Так, подворовывая у мироздания, и жили существа, проводившие время в разных занятиях, особенно ни во что, не вмешиваясь. И, конечно, главное, что они ценили, собственное удобство и очень не любили, когда это удобство ущемляют. Вот и собрались те, кто особенно пострадал от введения новых правил, вместе, чтобы решить, что делать с взорвавшимся человечком. Конечно, никто не рвался в драку, помня о судьбе Гекаты, но и спускать случившееся они не собирались. Отметя сразу все глобальные катастрофы на Земле, в силу отсутствия доступа к ноосфере планеты, плавно перешли к способам извести виноватого, но и тут мнения разделились. Никто не желал брать на себя ответственность перед мирозданием, а что человек, явно отмечен дланью Творца, уже всем стало понятно. Но, разумеется, способы обхода существовали, и обиженные небожители не стали изобретать что-то новое, воспользовавшись старыми проверенными рецептами. Пока защита Земли не восстановилась полностью, через одну из аномалий на территории Европы пробили портал в подконтрольный верхний мир, щедро торговавший оружием и снаряжением, и сразу же через переход потекли роботизированные доспехи, бронетехника, оружие и боеприпасы. К большому сожалению всех заинтересованных лиц Великобритания отказалась участвовать, потому как король заявил, что восстанавливать каждый раз столицу слишком дорого. А вот Германия и Франция наоборот жаждали реванша, как и пара десятков их сателлитов, сразу начавших интенсивные переговоры о том, как они станут делить территорию и кому достанутся самые лучшие предприятия. Особо оговаривалась судьба компаний, принадлежащих Владимиру Соколову, патентов и технологических секретов. Боги, поставляющие военную технику и оружие, вовсе не заботились прогрессом, а у Соколова уже производили то, что могло в перспективе озолотить всю правящую верхушку Запада. Конечно, портал, через который шла техника и все приготовления были своевременно замечены, Но, если на каждую возню соседей отвечать атомным ударом, можно быстро оказаться вообще без соседей, и руководство приняло решение посмотреть, как станут развиваться события. Владимир, не ожидая никаких разумных действий от европейцев, по своей инициативе дополнительно нанял дивизию кагрессов, разместив их по военным городкам средней полосы, выведя оттуда старую технику, и военных, и гражданский персонал. Солдаты и офицеры армии России, заканчивая переобучение на новую технику, тоже выдвигались на позиции ожидания, заменяя линейные подразделения, уходившие вглубь страны, кто на переподготовку, а кто на переформирование. Ведьмы тоже не стояли в стороне, готовя родную землю к новым покойникам, как они это умели. И сразу же осмелевшие крысы в человеческом обличии стали пробовать на зуб пограничную стражу и обстреливать приграничные поселки. Но когда тактическими ракетами европейцам полностью уничтожили пару военных городков, все на какое-то время стихло. Попробовали было сбивать спутники, но космический объект размером с футбольный мяч, несущийся на высоте в 200 км, со скоростью в 8 км в секунду, плохая мишень, и потратив два десятка зенитных ракет, евро отступились, хотя ничего подобного сами построить уже не успевали. Их хозяева столь существенно вложились в эту историю, что не хотели ждать. Все, буквально все предусмотрено всеобъемлющим планом. Вооружена и снаряжена 10-миллионная армия, причем оружием верхних миров, подготовлены переводчики для оккупационных администраций, и отпечатаны билеты на торжественный бал по случаю победы. Назначены новые хозяева для тысяч крупных предприятий, распределены их доходы, и распланированы земли под участки для имений победителей. Совершенно невозможно представить, что что-то пойдет не так, имея столь проработанный план. И первыми на прорыв узлов обороны пошли тысячи демонов крови, людей, перешедших полуторатысячелетний возраст, благодаря кровавым ритуалам, и потерявшим всякий человеческий облик и сознание. В страшных, изуродованных магией крови мозгах, жила лишь одна мысль и одна жажда. Свежая горячая кровь, пусть на время, но утоляла огонь, сжиравший их изнутри. Демоны крови имели плотную шкуру, непробиваемую обычным оружием, пасть, полную клыков устрашающего вида, и длинные острые когти на верхних и нижних конечностях, способные разорвать 2-миллиметровую сталь. Селили их в строго охраняемых бетонных корпусах, куда временами сбрасывали живых людей. Теперь же они, подгоняемые в спины электрическими разрядами погонщиков, серо-черной волной устремились на вышки и посты пограничной стражи, но встретил обезумевшую орду не пулеметный и пушечный огонь, а магические узоры вдоль границы. Проклятие Мары, активировавшееся, как только рядом появилась демоническую кровь, не разрушало тела, а окончательно сворачивало башку демонам, так, что они сцепились между собой и с погонщиками, не обращая внимания на удары током и весьма болезненные тычки нейрохлыстами. Визг и вой демонов и заживо разорванных людей накрыли зону боевых действий, но в спину им уже дышали отряды легкой пехоты, основное назначение которой состояло в собирании на себя всех вражеских узоров, мин и вообще в заваливании мясом. Но Россия довольно обширная страна, и когда рассеялись наведенные ведьмами мороки, растаяли окопы, танковые позиции и наблюдательные вышки, а впереди, на сотни километров, лежала полоса выжженной земли, над которой едва заметно серебрились потоки воздуха над насыщенными узорами и сигилами. Но 10 миллионов человек – огромная сила, особенно если не считать жизни. Получив с едой и питьем лошадиные дозы боевых препаратов, люди перли вперед, словно заговоренные, сотнями превращаясь в иссохшие трупы, разорванное мясо и просто облака кровавой взвеси. Теперь военная мясорубка работала почти по всей границе с Европой, от Балтики до Русского моря, пробивая 4 широкими клиньями защитные сооружения и структуры. Главная ударная сила, 500 000 солдат в роботизированных доспехах, еще не вступала в силу, как и рой автоматических летающих торпед, и такое же огромное стадо катеров и боевых кораблей с десантом, совершено не отдавая себе отчета, что в случае провала пограничных сражений, Россия неизбежно ударит атомными ракетами, которых у нее намного больше, и куда большей мощности. Но, как говорил один летящий в пропасть человек, пока все хорошо. Наступающим войскам растягивали коммуникации, непрерывно долбили ракетами и бомбами, мешая землю и кровь в полужидкое месиво. На 5-й день войны войска продвинулись 4 клиньями, войдя на глубину от 300 до 100 километров, заплатив за это жуткую цену в несколько миллионов жизней африканцев, индусов и всех, Ковалевского удалось поймать на улицах без надлежащих документов. Их согласие или несогласие не имело ровным счетом никакого значения. 5 часов в камере, и они с жадностью пьют воду, с добавками, превращающими их на время в послушные овощи, а через нужное время добавки меняли, чтобы стадо ощутило себя не спровергателями вселенной и сверхчеловеками. И уже не старый добрый первитин, а новейшие многокомпонентные алхимические смеси, действительно повышающие болевой порог, снижающие усталость и вообще поднимающие физические параметры организма. А откаты трупу наплевать, тем более что после 60 часов боевых действий и сердце останавливалось само, не выдерживая запредельных нагрузок. Так и шли сверхчеловеки по собственным трупам, скрипя сапогами по расползшемуся снаряжению, обугленным, разорванным и порой еще живым телам, обеспечивая светлое будущее тем, у кого и так все отлично. В какой-то момент к делу подключились маги, снимавшие заряженные узоры, когда в тылу наступающих войск произошли множественные подрывы малых тактических зарядов, начисто сжигавших тыловые структуры и полевые городки магов, а когда их стало так мало, что щиты над наступающими войсками просели, по всей передовой линии нанесли удары системы залпового огня, бомбардировщики и артиллерия, уничтожая весь передний край. И вот тогда, оценив, что на захват достаточно несущественной территории потрачены почти 4 миллиона человек, руководство Еврорейха отправило в бой пилотов на шагающих танках. Сами по себе, машины были отлично защищены от поражения эфирными плетениями, имели высочайшую подвижность и неплохое вооружение, позволявшие им справляться даже с бронетехникой. Но навстречу одним машинам верхнего мира вышли другие машины того же мира, и закипел встречный бой. Российские пилоты, которых готовили почти год, на более дорогих и соответственно более мощных и современных машинах, давили агрессоров несмотря на численный перевес европейских войск, но даже у русских случались потери. Через 2 суток после начала ответного удара в бой вступили наемники и отдельный полк дома огненной плети, дав мастер-класс по сражениям на роботизированных доспехах, прорвавшись в опорный лагерь европейских магов и зачистив его до последнего человека.